Здравствуйте, добрые молодцы и краснодейцы! Азъесмь Иван-Царевич прибыл на сером волке с радостными вестями из тридевятого царства, чтобы почитать всем добрым людям русские народные сказки, взбодрить вас в это веселенькое время утра сварога, прочитать сказку из моей новой книги «Русские народные сказки», которую уже с 4 февраля вы можете получить и читать. Итак, сказка «Птичий язык». В одном городе жил купец с купчихою. Родился у них сын не по годам смышленый, и назвали его Яснолюбом. Раз как-то обедали они втроем, а над столом висел в клетке соловей и так жалобно пел, что купец не вытерпел и проговорил: «Ах, если б сыскался такой человек, который отгадал бы мне, что соловей распевает и какую судьбу предвещает, кажись, при жизни бы отдал ему половину имения и по смерти бы отказал много добра». А мальчик, а ему было тогда 6 лет, посмотрел батюшке с матушкой в глаза и сказал: «А я знаю, что соловей поет, да сказать боюсь». «Говори без утайки», — пристали к нему батюшка с матушкой. И Яснолюб со слезами вымолвил: «Соловей предвещает, что придет пора время, будете вы мне служить. Батюшка станет воду подавать, а мать полотенце, лицо, руки утирать». Слова эти больно огорчили купца с купчихою, и решились они сбыть свое детище, построили небольшую лодочку, в темную ночь положили в нее сонного мальчика и пустили в открытое море-океан. В ту пору вылетел из клетки соловей вещун, прилетел в лодку и сел мальчику на плечо. Вот плывет лодка по морю-океану, а навстречу ей корабль на всех парусах летит. Увидал корабельщик мальчика, жалко ему стало, взял он его к себе, расспросил про все и обещал держать и любить его, как родного сына. На другой день говорит мальчик новому отцу: «А соловей напевает, что поднимется буря, поломает мачты, прорвет паруса. Надо, — говорит, — воротить в становище». Но корабельщик не послушался, и впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса. Делать нечего, прошлого не воротишь. Поставили новые мачты, поправили паруса и поплыли дальше. А Яснолюб опять говорит: «Соловей напевает, что навстречу идут 12 кораблей, все разбойничьих, в полон нас возьмут». На тот раз корабельщик послушался и приворотил к острову, и увидел, как те 12 кораблей, все разбойничьих, пробежали мимо. Выждал корабельщик сколько надобно и поплыл дальше. Немало, немного прошло времени. Пристал корабль к городу Хвалынску. А у короля тех мест уже несколько годов перед дворцовыми окнами летают и кричат ворон с воронихою и с вороненком. Ни днем, ни ночью никому гомону не дают. Что ни делали, никакими хитростями не могут их от окошек отжить. И приказано было от царя прибить на всех перекрестках и на всех пристанях таковую грамоту: ежели кто сможет отжить от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому царь отдаст в награду пол царства своего, а меньшую царевну в жены. А кто возьмется за такое дело, а дело не сделает, того посадит в темницу. Много было охотников породниться с царем, да все в темнице сидят. Узнал про то яснолюб и стал проситься у корабельщика: «Позволь пойти к царю отогнать ворона с воронихою». Сколько ни уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать. «Ну, ступай», — говорит, — «да если что недоброе случится, на себя пеняй». Пришел яснолюб во дворец, сказал царю и велел открыть то самое окно, возле которого воронье летало. Послушал птичьего крику и говорит царю: «Ваше Величество, сами видите, что летает здесь трое: ворон, жена его ворониха и сын их вороненок. Ворон с воронихой спорит, кому принадлежит сын, отцу или матери, и просит рассудить их, Ваше Величество. Скажите, кому принадлежит сын?» Царь говорит: «Отцу!» Только сказал царь это слово, ворон с вороненком полетели вправо, а ворониха влево. После того царь взял мальчика к себе, и жил он при нем в большой милости и чести. Вырос и стал молодец молодцом. Женился на царевне и взял в приданное полцарства. Вздумалось ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и себя показать. Собрался и поехал странствовать. В одном городе остановился он ночевать, переночевал, встал поутру и велит, чтобы подали ему умыться. Хозяин принес ему воду, а хозяйка подала полотенце. Разговорился с ними яснолюб и узнал, что это были его батюшка и матушка. Заплакал он от радости и упал к их ногам родительских. А после этого взял их с собой в город Хвалынск. И стали они все вместе жить поживать, да добра наживать. «Добрые молодцы и красные девицы, русские народные сказки написаны для нас с вами. Потому что такой же вопрос, который поднимается в этой сказке, поднимается и сейчас. Кому принадлежит ребенок, отцу или матери? И русская народная культура в образе царя четко говорит, что дети принадлежат отцу. Русская ведическая культура говорит, что дети принадлежат роду, а представитель рода на земле – это отец. Сейчас многие дети в нашем обществе лишены общения с отцом вследствие того, что Змей Горыныч и Кощей развалили нашу семейно-родовую структуру. Поэтому только обретая здравомыслие, мы сможем это все восстановить. Наш главный враг – невежество, неведание жизни. И вот многие все ищут славянские веды. Где славянские веды? Где славянские веды? А славянские веды – это русские народные сказки. Здесь спрятаны самые важные намеки, самые важные путеводные клубочки и путеводные камни, чтобы нам снова начать вежественно жить и правильно выстраивать свой род, свое племя и все человечество. Ура!